Глава третья. Усыновление. Мадам де Пре, носившая христианское имя Анастази, представляла собой весьма приятный и симпатичный тип особы женского пола. Необычайно цветущая, здоровая с виду, полная, красивая брюнетка с упругими мягкими щеками, румяными губами и приветливым, спокойным взглядом темных глаз — и ручками несравненной красоты, она была такого рода женщина, над которыми горе и невзгоды проносятся, как утренние летние облачка по небу. В худшем случае она могла сдвинуть свои темные брови так, чтобы они образовали одну вертикальную линию, но всегда на одну минуту, а затем и эта мимолетная морщинка на ее лбу тотчас же сглаживалась. В ней было очень много бесстрастного спокойствия монахинь, при почти полном отсутствии их благочестия. Напротив, Анастазия была женщина, весьма преданная всякого рода благам мира. Она страстно любила устрицы и доброе старое вино, любила несколько смелые шутки и рассказы и была очень предана своему мужу, но скорее ввиду своего собственного благополучия, чем ради него. Она была невозмутимо добродушна по природе, но не имела ни малейшей склонности к самоотвержению или самопожертвованию. Жить в этом уютном старом доме с большим тенистым зеленым садом позади и ярким пестрым цветником перед окнами, есть и пить сладко и в волю, поболтать четверть часика с кем-нибудь из соседей, никогда не носить корсета и не одеваться, исключая тех случаев, когда она отправлялась в Фонтебло за покупками, иметь постоянный богатый запас новостей и немудреных романов, быть к тому же женой доктора де Пре и не иметь никаких оснований ревновать его, этим исчерпывались все ее притязания на счастье, и чаша благ земных, по ее мнению, наполнялась этим до краев. Люди, знавшие доктора де Пре еще холостым, когда у него было ровно столько же самых разнообразных теорий, но теорий другого рода, утверждали, что его теперешняя философия сложилась под влиянием изучения Анастазии. Он рационализировал ее животное довольство и чувство полной удовлетворенности и бессознательно тщетно старался подражать ей по-своему. В кулинарном деле госпожа де Пре была настоящей артисткой, а кофе готовила в совершенстве. Кроме того, она была помешана на чистоте и опрятности в доме, и этим заразила и мужа. Всякая вещь у них в доме была на своем месте, все сияло и блестело, начиная с медных ручек и задвижек, а пыль была совершенно изгнана из ее царства. Это было нечто такое, что совершенно не допускалось в доме доктора де Пре. Алина, их единственная служанка, не знала другого дела, как весь день стирать пыль, чистить, скрести и подметать с раннего утра и до позднего вечера. И таким образом доктор де Пре в своем доме жил как теленок, которого откармливают к празднику в тепле, холе, чистоте и полном довольстве. В полдень подавался прекрасный обед, и в этот день, как всегда, обед был вкусный и обильный. Была и спелая ароматная дыня, и только что пойманная в реке рыба с достопамятным биарнским соусом, и откормленная пулярка в виде фрикассе, и превосходная спаржа, а затем целое блюдо самых отборных фруктов. Ко всему этому доктор де Пре выпил полбутылки с добавкой еще одного стаканчика прекрасного семилетнего коте-роти французского вина, а госпожа де Пре — полбутылки без стаканчика того же самого вина. Один стаканчик из ее полбутылки переходил в качестве прибавки к порции ее мужа, в ознаменование признания за ним мужских привилегий. В заключении подали превосходнейший кофе и графинчик «Шартрёз» для мадам. Доктор не доверял всем этим декоктам и пренебрегал ими, считая их вредными для здоровья. Поставив поднос на стол, Алина удалилась и оставила супругов де Пре вдвоем, предоставив им без помех наслаждаться послеобеденной беседой, приятными воспоминаниями и процессом правильного пищеварения. «Право, душа моя, говорю тебе, что для нас с тобой большое счастье», — начал было доктор. «Да, могу сказать, что твой кофе превосходен», — перебил он себя, отхлебнув немного из чашки. «Так вот, я говорю», — продолжал он, — «что для нас с тобой большое счастье. Ах, Анастасия, умоляю тебя, не пей ты этой гадости, не пей этой отравы, но хоть только сегодня, но всего только один день, и ты сама увидишь, какую это принесет тебе пользу. Ты будешь чувствовать себя гораздо лучше. Ручаюсь тебе за это моей репутацией. Но ты не сказал мне еще, в чем для нас с тобой большое счастье», — заметила Анастасия, не обратив внимания на обычную мольбу и уговоры мужа не пить ликера с кофе. Мольбу, повторяющуюся регулярно каждый день. «В том, душа моя, что у нас с тобой нет детей, красавица моя», — ответил нежный супруг. «Я все чаще и чаще об этом думаю, по мере того, как идут годы, и все больше и больше благословляю Всевышнего, избавившего нас от этой страшной обузы, от стольких забот, хлопот и огорчений. Подумать только, как твое цветущее здоровье, ненаглядное моя, могло бы пострадать от этого, а мои спокойные ученые занятия, а наши вкусные обеды и всякие гастрономические деликатесы и лакомства. Все, все решительно должно было бы пострадать, будь у нас дети. От всего этого пришлось бы, если не совсем, то до известной степени отказаться, пожертвовать хотя бы отчасти всеми этими радостями жизни, и спрашивается, ради чего? Ведь дети — это последний остаток человеческого несовершенства. Перед их лицом бежит цветущее здоровье женщины. Они являются причиной хвори и преждевременной старости наших жен. Они кричат, шумят, раздражают наши нервы, нарушают мир и спокойствие в доме. Мало того, они вечно задают нам неуместные, глупые и ненужные вопросы. Надоедают вам постоянными расспросами, требуют, чтобы их кормили, поили, умывали, одевали, заботились об их воспитании, обучении, чтобы им носы вытирали. Да, моя милая, вот что значат дети. А когда они подрастут, то настанет такое время, когда они с легкостью разбивают родительское сердце, как я разбиваю скорлупу этого ореха. Да, дорогая моя, двое таких отъявленных эгоистов, как мы с тобой, должны были бы всегда избегать произведения на свет всяких таких отпрысков, как явные измены себе и друг другу. Не правда ли? «Да, друг мой, в этом ты действительно прав», — согласилась жена, и при этом она приятно засмеялась. «В сущности, это так на тебя похоже, хвалиться тем, что, собственно, произошло помимо твоей воли, и что вовсе не от тебя зависело». «Дорогая моя», — возразил доктор, как бы наставительно и почти торжественно, «ты забываешь, что мы могли усыновить ребенка». «Ну уж нет, этого я не допустила бы никогда, ни за что на свете. Слышишь ли ты, ни за что на свете!» — воскликнула жена. «Что ни говори, а с моего согласия, во всяком случае, никогда. Еще если бы ребенок был моя собственная плоть и кровь, я бы, конечно, не отказалась от него, но взвалить себе на плечи последствия нескромности другой особы нет, благодарю покорно. У меня для этого еще слишком много здравого смысла». «Вот именно», — подтвердил доктор. «У нас обоих было слишком много здравого смысла для этого. И теперь я тем более доволен нашим благоразумием, потому что...» И он пристально взглянул на свою жену. «Потому что что?» — спросила она со смутным предчувствием какой-то опасности. «Потому что я нашел теперь именно того, кого следовало», — — сказал доктор твердо и решительно. «И я сегодня же усыновлю его!» Анастази смотрела на мужа и видела его словно в тумане. Она положительно ничего не могла понять. «Ты с ума сошел!» — воскликнула она, и в голос ее слышалась такая нота, которая предвещала семейную бурю. «Нет-нет, дорогая моя, ты ошибаешься!» — возразил муж. «Я в здравом уме и в полном сознании, и вот тебе доказательство. Вместо того, чтобы стараться как-нибудь замаскировать свою непоследовательность, я, напротив, желая тебя подготовить, умышленно подчеркнул ее. Надеюсь, что ты в этом узнаешь счастливого философа, имеющего радость и блаженство называть тебя своей женой. Видишь ли, дело в том, что я до сих пор никогда не рассчитывал на необычайную случайность, с чем, в сущности, всегда следовало бы считаться. Я никогда не думал, что найду когда-нибудь настоящего своего сына. Но вот прошедшей ночью я нашел его. Только прошу тебя, не тревожь себя напрасно, дорогая моя. В нем, насколько я знаю, нет ни единой капельки моей крови. Он мой сын по духу, по уму, если хочешь». «По духу, по уму!» — повторила Анастази с легким смешком, в котором слышались отчасти возмущение и гнев, отчасти желание рассмеяться. «Скажите, пожалуйста, его ум, да что это такое, наконец, Анри? Идиотская шутка? Или же ты на самом деле с ума спятил? Он сын ему по уму, по духу. Ну а мне-то он как приходится? Мне-то он кто по духу и по уму?» «Ты права», — сказал доктор и пожал плечами. «Да, ты как раз указала на единственную загвоздку во всем этом деле. Да, признаюсь, что об этом я не подумал. Ну что же делать, дорогая моя? Я боюсь, что он будет тебе поразительно антипатичен. Боюсь, что ты, Анастазия, никогда не поймешь его, а он тебя. Это потому, что ты взяла себе в мужья животную часть моего существа и моей природы, дорогая моя. И эта физическая сторона моей природы всецело в твоей власти и безраздельно принадлежит тебе. А с Жаном Мари у меня есть духовное сходство, настолько сильное, что, скажу тебе откровенно, я и сам несколько боюсь его. Ты, конечно, прекрасно понимаешь, что я возвещаю тебя своего рода несчастье для тебя. Но только душа моя и голос его зазвучал искренне озабоченно. «Ради Бога, не давай воли слезам после еды. Это так вредно, Анастази. Я уверен, что ты испортишь себе пищеварение». И Анастази воздержалась. «Ты знаешь, как охотно и с какой готовностью я всегда подчиняюсь всем твоим желаниям», — сказала она, «когда они благоразумны или резонны, но в данном случае, возлюбленная моя», — перебил ее доктор, спеша предупредить отказ с ее стороны. «Припомни, кто пожелал уехать из Парижа? Кто заставил меня проститься и с моей карточной партией, и вместе с тем и с моей маленькой страстишкой к картам, и с оперой, и с бульварами, и с моими связями в обществе, словом, со всем тем, что составляло мою жизнь до того времени, как я узнал тебя? Припомни все это и скажи, был ли я тебе верен? Был ли я послушен тебе? Не нес ли не только безропотно, но даже охотно свой крест? И по всей справедливости, Анастази, не имею ли я тоже права предъявить тебе какое-нибудь требование в свою очередь? Ты знаешь, что я имею на это право, и признаешь его за мной. Ну, так мое требование — это чтобы этот сын мой был принят в наш дом, как это и подобает». Анастазия поняла, что она разбита на голову и что протестовать бесполезно, а потому поспешила спустить флаг, как судно, которое сдается. «Ты меня убьешь этим», — вздохнула она. «Нисколько», — возразил он. «С месяц ты будешь, быть может, чувствовать некоторую горечь или досаду, точно так же, как это испытывал я, когда я впервые очутился в этой жалкой деревушке. А затем твой здравый рассудок и твой милый нрав возьмут верх, и я теперь уже вижу тебя счастливой и довольной, как всегда. И при этом еще с внутренним сознанием, что ты сделала своего мужа счастливейшим из людей. Ты знаешь, что я не могу отказать тебе ни в чем, — сказала она, делая еще одну последнюю попытку показного сопротивления, — ни в чем, что может сделать тебя действительно счастливым. Но так ли это в данном случае? Уверен ли ты в этом, друг мой? Ты говоришь, что нашел его прошедшей ночью. Да ведь он, может быть, худший из обманщиков. — Я не думаю, — возразил доктор. — Нет, едва ли я мог ошибиться в нем. Впрочем, ты не воображай, что я так неосмотрителен и неразумен, что сейчас же сразу вздумаю усыновить его. Нет, я льщу себя мыслью, что я человек, умудренный житейским опытом, и потому мне кажется, что я все предвидел и предусмотрел, что я взвесил всевозможные случайности и, имея их в виду, составил план, который, я надеюсь, оправдает все мои расчеты. Я беру мальчика пока в качестве конюха, и если он станет таскать что-нибудь или роптать и высказывать недовольство, если он захочет уйти от нас, то я пойму и увижу, что я ошибся, и не признаю его своим сыном, а прогоню его. Пускай себе шатается по белу свету. — Этого ты никогда не сделаешь, — сказала жена. — Я знаю твое доброе сердце. И она протянула ему свою руку, вздохнув при этом, а доктор улыбнулся и поднес эту милую, прекрасную ручку к своим губам и запечатлел на ней нежный поцелуй, полный благодарности. Он выиграл свое дело гораздо легче, чем он того ожидал. Уже в 20-й раз он испытывал магическое воздействие своего неизменного аргумента, намека на возвращение в Париж. 6 месяцев пребывания в Париже для человека со склонностями, знакомствами и связями доктора Депре и с его прошлым были равносильны полному разорению. Анастазии удалось спасти последние остатки его былого состояния только благодаря тому, что она удерживала его безвыездно в деревне. Само слово «Париж» приводило ее в ужас. Она скорее разрешила бы своему супругу завести целый зверинец в большом саду позади дома и допустила бы даже усыновление маленького конюха, только бы муж не касался вопроса о возвращении в столицу. Часов около 4 после полудня несчастный паяц отдал Богу душу. Он так и не приходил в сознание с того момента, как впервые впал в забытье. Доктор Депре присутствовал при его последних минутах, и он же и объявил хозяйке и присутствующим, что комедия сыграна, что песенка паяца спета до конца, словом, что все уже кончено. После этого он взял Жанна-Мари за плечо и вывел его в сад при гостинице. Здесь была удобная скамейка у самой реки. Доктор сел на эту скамейку и усадил мальчугана по левую руку от себя. «Жан-Мари», — сказал он серьезно, — «мир Божий очень, очень велик, и даже Франция, представляющая собой самую крошечную его частичку, слишком велика и обширна для такого маленького мальчугана, как ты. И хотя места в мире много всем, и во Франции тоже, но, к несчастью, всюду так много людей, от которых всем тесно, людей, которые со всеми толкаются и всем загораживают дорогу, и пробиться между ними чрезвычайно трудно. Кроме того, на свете слишком мало пекарен для всех голодных ртов. Хозяин твой умер, а ты один еще не можешь сам себе зарабатывать хлеб, а ведь воровать ты не желаешь, не правда ли? В таком случае положение твое, как ты сам, вероятно, понимаешь, незавидное. Даже, можно сказать, критическое в настоящий момент. С другой стороны, ты Ты видишь перед собой в моем лице человека еще не старого, но уже пожилого, пользующегося всеми благами душевной молодости и здравого разума, человека образованного, развитого, живущего в достатке и довольстве, имеющего приличное положение в жизни и хороший сытный стол, человека, которым нельзя пренебрегать ни в качестве друга, ни в качестве хозяина. И вот я предлагаю тебе стол и одежду и обучение разным наукам и познаниям, несравненно более целесообразным для мальчугана с твоим складом ума и способностями, чем поучение всех священников целой Европы вместе взятых. Жалованье или какого-либо вознаграждения я тебе не предлагаю, но если ты когда-нибудь пожелаешь уйти от меня, ты в любое время найдешь дверь открытой и сможешь идти на все четыре стороны, а кроме того, я еще дам тебе 100 франков, чтобы ты имел возможность начать с ними новую жизнь по своему усмотрению. А взамен того, что я тебе предлагаю, ты должен будешь, в свою очередь, работать на меня. У меня есть старая кобыла и тележечка, на которой я выезжаю. Ты очень скоро научишься ходить за кобылой и обмывать, и держать в порядке экипаж, и это будет твоим делом. Ты не спеши с ответом, а обсуди хорошенько, принять тебе или не принять мое предложение. Подумай, что из двух для тебя будет лучше. Но помни, что я не сентиментальный человек, не сердобольный благотворитель, а человек, живущий исключительно для себя, и что если я делаю тебе подобное предложение, то потому, что имею при этом в виду свои цели и ясно предвижу известные выгоды для себя. Ну а теперь подумай хорошенько, и тогда скажи, как ты решил поступить. «Я буду очень рад принять ваше предложение», — сказал мальчик. «Я положительно не вижу, что бы я еще мог сделать, кроме этого. Благодарю вас очень, сударь, и постараюсь, сколько могу быть вам полезным. Обещаю вам это», — добавил он уверенно и с твердой решимостью в голосе. — Спасибо, мальчуган, — сказал доктор с теплой ноткой в голосе, и при этом он встал со скамейки и утер лоб платком, потому что в эти минуты, пока решался этот вопрос, он переживал настоящую агонию страха. Ведь отказ со стороны мальчика после той сцены, которая происходила нынче после обеда у него с женой, поставил бы его в смешное положение перед Анастази, а этого он ужасно боялся. Потому-то теперь он почувствовал громадное облегчение, словно гора свалилась у него с плеч, и он заговорил совсем весело. «Какой жаркий и душный вечер сегодня, не правда ли? У меня летом всегда являлось желание быть рыбой, Жан-Мари. Ты знаешь, что здесь, под Грецем, протекает Луан, славная река, и лежал бы я где-нибудь под водяной кувшинкой у берега и прислушивался бы к звону колоколов. Мне думается, что там, под водой, этот звон звучит особенно нежно и приятно, особенно хватает за душу. Вот была бы жизнь, как ты думаешь, хорошо было бы, а?» «Да», — сказал Жан-Мари задумчиво, «я думаю, что это должно быть хорошо. Благодарение Богу, у тебя, как я вижу, есть воображение!» — воскликнул доктор и со свойственной ему экспансивностью и искренностью заключил мальчика в свои объятия. Но этот поступок его смутил мальчугана настолько же, насколько он смутил бы в Англии мальчика в школьном возрасте, то есть приблизительно одних с ним лет. Как видно, бедный мальчик совершенно не привык к такого рода проявлениям чувств. «Ну, а теперь, — сказал доктор, — я отведу тебя к моей жене». Госпожа Депре сидела в столовой в легком пеньюаре. Все шторы были опущены, а высланный каменными плитами пол был только что опрыскан водой. Когда они вошли, госпожа Депре сделала вид, будто она читает роман, лежавший у нее на коленях, хотя еще секунду до того глаза ее были полузакрыты. Несмотря на то, что она была женщина весьма расторопная и большая хлопотунья, Она, тем не менее, любила покой и наслаждалась им с большим удовольствием всякий раз, когда была не занята каким-нибудь безотлагательным делом. Притом она имела также большую слабость ко сну. Войдя, доктор торжественно отрекомендовал жене приведенного им мальчугана и в заключении, в назидание добавил обоим: «Вы должны постараться полюбить друг друга в угоду мне». «Он прихорошенький», — заметила Анастасия. «Ну, поцелуй же меня, мой славный малютка», — добавила она ласково, обращаясь к мальчугану. Доктор положительно пришел в бешенство. Он вытащил жену в коридор и обрушился на нее целым градом упреков. «Да в уме ли ты, Анастасия? Где же этот ваш прославленный женский такт, о котором мне постоянно кричат? Видит Бог, я еще ни разу в жизни не видал его. Ты умная женщина, и вдруг обращаешься к моему маленькому философу, как к какому-нибудь младенцу. К нему надо относиться с большим уважением, а не надоедать ему бабьими ласками и поцелуями, как малому ребенку. Я сделала это только ради того, чтобы угодить тебе», — сказала Анастасия. «Я постараюсь, чтобы этого больше не повторилось». Доктор извинился перед женой за свою горячность и затем пояснил: «Я, конечно, желаю, чтобы он здесь чувствовал себя среди нас как дома, но твое поведение на этот раз было, право, так глупо, возлюбленная моя, так неуместно и смешно, что могло вывести из себя даже и святого, и потому ты должна мне простить на этот раз, что я так погорячился, выражая тебе мое неодобрение. Постарайся, прошу тебя, если только это возможно для женщины, понять это молодое существо. Но, впрочем, я вполне уверен, что это совершенно невозможно, и я только даром трачу слова. Во всяком случае, старайся говорить с ним как можно меньше и наблюдай за мной, как я себя держу с ним. Это может послужить тебе примером». И Анастасия последовала этому мудрому совету. Она наблюдала за своим супругом и заметила, что он трижды в течение этого вечера кидался обнимать и целовать мальчика, и что каждый раз он этим до того ошеломлял и смущал этого маленького человечка, что тот совершенно утрачивал на некоторое время и аппетит, и способность говорить. Но Анастасия обладала истинно женским героизмом в такого рода вещах, и не только воздержалась от дешевой отместки, указав мужу на его собственную непоследовательность в поступках, но даже еще постаралась изгладить, насколько возможно, их неблагоприятное действие на Жанна-Мари. Так, когда доктор вышел из дома, как всегда, подышать свежим воздухом перед отходом ко сну, она подошла к мальчику и, взяв его ласково за руку, сказала: «Ты не должен ни пугаться, ни смущаться несколько странным обхождением моего мужа. Это добрейший человек, но он так умен и так учен, что иногда его трудно бывает понять. Ты скоро привыкнешь к нему, и тогда, я уверена, что ты полюбишь его, потому что не полюбить его нельзя. Это тебе всякий скажет, кто его знает. А что касается меня, то ты можешь быть уверен, что я постараюсь сделать тебя счастливым и вовсе не буду ни мучить тебя, ни надоедать тебе. Мне думается, что нам следовало бы быть с тобой добрыми друзьями. Я не больно ученая, но я добродушная и доброжелательная женщина. Поцелуй меня». Мальчик поднял к ней голову и подставил ей свое лицо для поцелуя, а она заключила его в свои объятия и заплакала. Она начала говорить с чувством снисхождения, но затем растрогалась сама от своих слов, и в ней заговорила женская нежность. Доктор, вернувшись, застал их в объятиях друг друга и решил, что в этом была виновата опять его жена. Он уже был готов обрушиться на нее с градом упреков. Он даже начал было грозным, наводящим ужас голосом: «Анастасия!» Но она устремила на него полный нежности и умиления взгляд, улыбнулась и подняла кверху палец, призывая его молчать. И он замолчал, удивляясь тому, что здесь могло произойти. А она отвела мальчика в мезонин, где ему было отведено и приготовлено помещение.